Добавление и заметки. К главе «Даль времен». Отца Евгении Яковлевны звали Яков Герасимович Морозов. Как и отец его, Герасим Никитич, он торговал мануфактурой в городе Моршанске, Тамбовской губернии. Дела у него шли плохо, он разорился и по рекомендации некоего барона Фитингофа поступил комиссионером по суконной части генералу Попкову, имевшему близ Таганрога суконную фабрику. Жену свою Александру Ивановну и дочерей, девочек Федосию и Евгению, будущую мать Чехова, оставил в Шуе Владимирской губернии у свояченицы. В 1847 году Яков Герасимович внезапно скончался от холеры в Новочеркасске, а в Шуе в огромном пожаре погиб дом свояченицы. Александра Ивановна с детьми осталась почти что на улице. Решила отправиться на юг, чтобы разыскать могилу мужа и собрать остатки имущества. Пришлось ехать на лошадях через половину России. Она доехала. Ни могилы, ни имущества не нашла, поселилась в Таганроге, в доме генерала Попкова, вероятно, из милости. Так что Евгения Яковлевна с детских лет приходилось видеть много нерадостного. Может быть, облегчал ей жизнь природно кроткий характер. Смирение, по-видимому, было врожденной ее чертой. Сестра ее, Федосия Яковлевна, в этом походила на нее, святая, по отзыву Антона Павловича. Вышла замуж за торговца красным товаром, Долженко, там же в Таганроге. К главе доктор Чехов. С Левитаном близость у Чехова установилась с юных лет. Левитан был товарищем Николая Павловича Чехова по училищу живописи и ваяния. В Бабкине, когда Левитан неврастенически тосковал, Чехов прогуливал его, развлекал, отводил от мрачных настроений. Позже, в июле 1895 года, в имении Турчининовой, близ Рыбинско-Балаговской железной дороги, лечил после покушения на самоубийство. Приезжал для этого на неделю из Мелехова. Еще позже, весной 1897 года, выслушивал его сердце. Дело плохо. Сердце у него не стучит, а дует. Нашел шум с первым временем. Термин, вызывающий у нынешних врачей улыбку. Левитан очень дружески, почти с нежностью относился к нему. В письмах «милый», «дорогой», «предлагают услуги», в трудную для Чехова минуту достает для него деньги у Морозова. Довольно горестно врезается в их дружбу случай с Попрыгуней, рассказом Чехова, где слишком близко взяты отношения Левитана с некой Кувшинниковой, а женой врача, художницей-любительницей. Чехов сделал тут ошибку и, кажется, сам не понял, что ошибся. Одна знакомая моя, 42-летняя дама, узнала себя у 20-летней героини моей Попрыгуньи, и меня вся Москва обвиняет в пасквиле. Главная улика — внешнее сходство. Дама пишет красками, муж у нее доктор, и живет она с художником. Сергей Глаголь, известный художественный критик начала века, хорошо знавший всех троих, рассказывал мне, что Чехову после Попрыгуньи был даже закрыт дом Кувшинниковых. Но с Левитаном отношения восстановились, оба друг другу уж очень подходили. Роднила, конечно, и врожденная меланхоличность, простота, правдолюбие в искусстве. А в Левитане было нечто чеховское, и Чехову Левитан чем-то отвечал. То, что с юношеских наших лет мы соединяли Чехова с Левитаном, естественно. Как естественно было видеть в ялтинском кабинете Чехова над камином пейзаж Левитана. Вечерний лужок, стога, выползает луна, вся в мягких туманных тонах. Весной 1891 года Чехов писал Марье Павловне из Парижа, побывав в Салоне. В сравнении с здешними пейзажистами, которых я видел вчера, Левитан — король. Но вот Европа как раз Левитана и не приняла. Чехова прославила, Левитана здесь почти неизвестен, хотя был настоящий импрессионист и как бы родной брат Чехова. Но душевность его пейзажа не подошла Западу. Далек ли Левитан от западных художников по приемам, фактуре? Более ли формальное искусство живопись, чем литература, или имеет значение главенство мировой живописи Парижа, уж никак к эмоциональному не склонного? Чехову главную славу создали все же не французы. Во всяком случае, на Западе Левитана не ценят. Беспокойство о здоровье Левитана все время чувствуешь в письмах Чехова конца 90-х годов. Беспокоиться было о чем. В августе 900 года Левитан скончался. К главе, а вновь Мелехова. Отзывы Чехова о Толстом, его писании и личности самостоятельны и прямы, не всегда одинаковы, всегда интересны. Плещееву не понравилась Крейцерова соната. Чехов-писатель защищает Толстого. Я не скажу, чтобы это была вещь гениальная, вечная, тут я не судья. Но, по моему мнению, в массе того, что теперь пишется у нас и за границей, едва ли можно найти что-нибудь равносильное по важности замысла и красоте исполнения. Но Чехов-врач тут Толстым недоволен. Его суждения о сифилисе, воспитательных домах, об отвращении женщин к совокуплению и прочее не только могут быть оспариваемы, но и прямо изобличают человека невежественного, не потрудившегося в продолжении своей долгой жизни прочесть 2-3 книжки, написанные специалистами. После Сахалина он совсем охладел к крейцеровой сонате. Отзыв о послесловии резок до крайности. И оно и, конечно, о войне и мире, но тоже нет слепого поклонения. Каждую ночь просыпаюсь и читаю «Войну и мир». Читаешь с таким любопытством и с таким наивным удивлением, как будто раньше не читал. Замечательно хорошо. Мне нравятся только места, где появляется Наполеон. Натяжка, фокусы. Все, что делают и говорят Пьер, князь Андрей или совершенно ничтожный Николай Ростов, все это хорошо, умно, естественно и трогательно. Я читаю Тургенева. Прелесть, ну куда же Толстого? Толстой, я думаю, никогда не постареет. Язык устареет, но он все будет молод. 1893 год. Из письма к Суворину в 1894 году видно, что одно время Чехов был подвержен философии Толстого, и как раз в довольно молодых годах. А теперь будто от нее открещивается. Толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет 6-7, и действовали на меня не основные положения, которые были известны мне и раньше, а толстовская манера выражаться, рассудительность и, вероятно, гипнотизм своего рода. Теперь во мне что-то протестует. Толстой уже уплыл, его в душе моей нет, и он вышел из меня, сказав: «Се оставляю дом ваш пуст, я свободен от постоя». Насчет будущего Чехов ошибся. Через год, в августе 1895 года, он провел 1,5 суток у Толстого в Ясной Поляне. Постой начался опять, и теперь уже надолго. Впечатление чудесное. Я чувствовал себя легко, как дома, и разговоры наши с Львом Николаевичем были легки. Дочери Толстого очень симпатичны. Они обожают своего отца и веруют в него фанатически. А это значит, что Толстой в самом деле великая нравственная сила, ибо если бы он был неискренен и не безупречен, то первые стали бы относиться к нему скептически дочери, так как дочери те же воробьи, их на мякине не проведешь. Начинается личное знакомство с Толстым. Тот гипнотизм, который раньше шел из книг, излучается теперь самим Толстым. В своей жизни я ни одного человека не уважал так глубоко, можно даже сказать беззаветно, как Льва Николаевича. А Толстому чрезвычайно понравился Чехов. Кое-что в отношениях его к Чехову даже не совсем привычно. Ласковость не толстовская черта, но с Чеховым он бывал почти нежен. Вообще Чехов его как-то по-хорошему возбуждал. Рассказ «Душечка» он 4 вечера читал вслух гостям, не мог начитаться. Пошел в охотничий клуб на чеховский спектакль, ставили «Медведя», «Свадьбу». Хохотал, как дитя. «Толстого я люблю очень». 1899 год. Я Толстого знаю, кажется, хорошо знаю и понимаю каждое движение его бровей. Я боюсь смерти Толстого. Если бы он умер, то у меня в жизни образовалось бы большое пустое место. Во-первых, я ни одного человека не любил так, как его. Я человек неверующий, но из всех вер считаю наиболее близкой и подходящей для себя именно его веру. Во-вторых, когда в литературе есть Толстой, то легко и приятно быть литератором. Даже сознавать, что ничего не сделал и не делаешь, не так страшно, так как Толстой делает за всех. 1900 год. Ничего не сделал. Автор «Во враге», «Архиерея». Урок скромности всем нам, пишущим. Описание же Толстого отзывается с прежней самостоятельностью. Толстой пишет книжку об искусстве. Мысль у него не новая. Ее на разные лады повторяли все умные старики во все века. Всегда старики склонны были видеть конец мира и говорили, что нравственность пала до «нек плюс ультра», что искусство измельчало, износилось. 1897 год. Все это старо. А в воскресенье он написал: «Это замечательное художественное произведение». Но конец осудил. Конца у повести нет. Он читал «Воскресенье» с выпущенными цензурой местами. Как отнесся бы к издевательству Толстого над литургией? Взглянул ли бы на это глазами Горького или Преосвященного Петра из «Архиерея»? В начале 1902 года Толстой заболел в Крыму. Толстой очень плох. У него была грудная жаба, потом плеврит и воспаление легкого. Вероятно, о смерти его услышишь раньше, чем получишь это письмо. Грустно, на душе пасмурно. Чехов ошибся. Толстой выжил и пережил самого Чехова. Но к болезни Толстого он относился действительно как к болезни близкого. Мучительное выжидательное настроение. Продолжалось 2 дня, затем известие по телефону. Процесс в легких не идет дальше, появилась надежда. Распространяться Чехов не любил, но когда Толстой стал выздоравливать, в скупых заметках о нем чувствуешь радость. Дед поправляется, уже сидит, весел. И все-таки предисловие Толстого к роману «Поленца» показалось Чехову грубоватым и неуместно придирчивым. Литературных своих вкусов он никому не уступает, и сам Толстой, весь его облик нравится ему особенно, вызывает чувство поклонения. Это был единственный человек, на которого он смотрел снизу вверх. В Крыму они довольно часто виделись. Боюсь, только Толстого. Бунин о Чехове, воспоминания. Ведь это он написал, что Анна сама чувствовала, видела, как у нее блестят глаза в темноте. «Серьезно, я его боюсь», — говорил он, смеясь и как будто радуясь этой боязни. И однажды чуть не час решал, в каких штанах поехать к Толстому. Сбросил пенсне, помолодел и, мешая по своему обыкновению шутку с серьезным, все выходил из спальни то в одних, то в других штанах. Нет, эти неприлично узки. Подумает шелкопер. И шел надевать другие, и опять выходил, смеясь. А эти с шириной с Черное море. Подумает нахал. Главе Ялта. Ты пишешь не продавать Марксу, а из Петербурга телеграмма. Договор нотариально подписан. Продажа, учиненная мною, может показаться невыгодной и, наверное, покажется таковой в будущем, но она тем хороша, что развязала мне руки. Верная Маша, сестра Марья Павловна, правильно оценила. Истинное его слово в будущем. Связывать себя с Марксом не надо. Понимал это и Антон Павлович, но хотелось вздохнуть. Успех книг оказался огромным. Очень скоро выяснилось и для всех, что выиграл тут Маркс. Горький обратился к Чехову с письмом, предлагая нарушить договор, вернуть Марксу аванс, заплатить неустойку и перейти в «Знание», новое книгоиздательство самого Горького, на условиях несоизмеримых. Вместе с Леонидом Андреевым составил он проект письма к Марксу от русских писателей, ученых и общественных деятелей с просьбой освободить Чехова от договора. Приурочивал это к 25-летнему юбилею его. Телешев в воспоминаниях своих приводит текст письма. Написано оно спокойно, вежливо, не задевая Маркса. Главное соображение – успех оказался большим, чем ожидали. Чехов нуждается в отдыхе, обеспеченности и тому подобное. Собрали уже много подписей, но Чехов не разрешил послать письмо. Если я продешевил, то значит я и виноват во всем. Я наделал глупостей. А за чужие глупости Маркс не ответчик. Чехов, как и всегда, остался Чеховым. Промах мог сделать, но не мог перестать быть Чеховым. Главе о любви. Лидия Алексеевна Авилова, писательница-беллетристка, родилась в 1865 году, скончалась в 1943 году. С Чеховым познакомилась в 1889 году в доме ее зятя, редактора петербургской газеты Худякова. О Чехове и романе своем с ним, довольно тяжелом для нее и неудачном, она была замужем, мать семейства, рассказала в воспоминаниях. Письма Чехова к ней, быть может, не все напечатаны. Из них ничего нельзя узнать о сердечных делах его, кроме разве упреков холодности и в том, что он только писатель. В этом роде писал он письма и Шавровой, тоже неудачной писательнице, с которой тоже долго переписывался, и об отношениях с которой тоже из писем ничего не узнаешь. В переписке с Авиловой самые интересные литературные советы. Их у Авиловой, как и Шавровой, давал много. Рассказ хорош, даже очень хорош. Но дальше не так радостно. Во-первых, архитектура. Начинать надо прямо со слов «он подошел к окну» и прочее. Затем герои и Сони должны беседовать не в коридоре, а на Невском. И разговор их надо передать с середины, всегдашнее у него сокращение. Он полагал очень разумно, что половина литературного искусства состоит в умении сокращать. Во-вторых, то, что есть Дуня, должно быть мужчиной. В-третьих, о Соне нужно побольше сказать. В-четвертых, нет надобности, чтобы герои были студентами и репетиторами. Это старо. Сделайте героя чиновником из департамента окладных сборов. А Дуню офицером, что ли? Выкиньте слова «идеал» и «порыв». Авилова несколько обиделась. Чехову пришлось смягчать. Я боюсь, что моя критика была и резка, и неясна, и поверхностна. А рассказ ваш, повторяю, очень хорош. Офицера не нужно, бог с вами, уступаю. Оставьте Дуню, но утрите ей слезы и велите ей попудриться. О другом ее рассказе. Только вот вам мой читательский совет. Когда изображаете горемык и бесталанных, и хотите разжалобить читателя, то старайтесь быть холоднее. Это дает чужому горю как бы фон, на котором оно вырисуется рельефнее. А то у вас и герой плачет, и вы вздыхаете. Да, будьте холодны. 1892 год. Это один из устоев чеховского художества. Пусть автор будет скрыт за своими подчиненными. Пусть в чувствительность не впадает, лучше бы изобразил так, чтобы выходило трогательно. А здесь всегдашнее его столкновение с дамским писанием, с многоточиями, слезливостью, длиннотами, фразой, загруженной прилагательными. Главная дешевка прозы. Чехов одиноко ее преследовал еще в прошлом веке. Авилова немало претерпела от него по литературной части. В 1895 году оказывается, что ее власть – милый рассказ, но будет лучше, если вы изобразите не земского начальника, а просто помещика. Что касается «Ко дню ангела», то это не рассказ, а вещи, и притом громоздкая вещь. Вы нагромоздили целую гору подробностей, и эта гора заслонила солнце. Вы не работаете над фразой. Ее надо делать, в этом искусство. Надо выбрасывать лишнее, очищать фразу от «по мере того», «при помощи». Надо заботиться об ее музыкальности. Это написано во времена, когда в России Флобера знал и ценил едва ли не один у русов. Музыкальность, ритмичность прозы Чехова бесспорны. В языке мелкие промахи он и сам делал, но некий слух в словесности у него был. Ритмы прозы вообще еще не изучались. Они разные у разных писателей и очень сложны, сложнее, чем в стихах. А звуковой оттенок придает каждому прозаику свойственное ему своеобразие. А пора бы взяться за прозу. Ритмами стихов занимался Андрей Белый, а прозу обошел. Сам писал иногда такой прозой, которая укладывается в стихотворные размеры, то есть совершал над ней насилие. У Чехова же именно проза, а не переодетые стихи. Проза Авиловой не выше вестника Европы и русской мысли. Но воспоминания о Чехове она написала хорошо, как будто сказались его уроки. Когда Чехов продал Марксу сочинение, Авилова очень ему помогла, разыскивая старые рассказики в газетах, переписывая, отсылая в Ялту. Проявляла в этом скромное женское поклонение, служение. К главе «Архиерей». Кто именно послужил Чехову прототипом Преосвященного Петра в рассказе «Архиерей», не совсем ясно. Чехов, брат писателя, указывает на епископа Сергия, в миру Петров. Студентом Московского университета жил в доме Корнеева на Кудринской Садовой, давний знакомый семьи Чехова. Антон Павлович относился к нему с уважением и любовью. Это видно из переписки их, не особенно интересной, но продолжавшейся всю жизнь. Епископ Сергий родился в 1864 году. Университет окончил в 1891 году, через год принял монашество. В 1899 году он уже епископ Бийский, далее Омский, Ковенский, в 1913 году епископ Сухумский. Михаил Чехов подчеркивает, что епископ Сергий наткнулся на темные стороны архиерейской жизни, попал в немилость и сослан на покой в один из глухих монастырей на Кавказе. Все это отзывает советской стилизацией. Книга Михаила Чехова о брате вышла в 1923 году. Епископ Сухумский ничем не хуже, чем викарий Херсонской епархии. На немилость не похоже. Епископ Сергий благополучно закончил свою духовную карьеру в России. После революции переименован в епископа Черноморского. В этом звании эвакуировался с Белой армии в Сербию. По словам профессора архимандрита Киприана, а лично знавшего его в Сербии, никогда он о Чехове не упоминал в рассказах о России и деятельности своей там. Ничего выдающегося в нем самом не было. Гораздо более отвечает облику Преосвященного Петра другой святитель, епископ Михаил Таврический, в миру Михаил Грибановский. Родился он в 1856 году, Санкт-Петербургскую духовную академию окончил в 1884 году, оставлен доцентом по основному богословию. Монашество принял еще студентом, что тогда было редкостью. В академии был душой того кружка молодых ревнителей монашества, в котором видное место занимал Алексей Храповицкий, будущий митрополит Киевский Антоний, и Василий Белавин, будущий патриарх Тихон. Болезнь Михаила, чахотка, заставила его покинуть академию, и он был назначен настоятелем нашей посольской церкви в Афинах с 1890 по 1894 годы. Был вызван Санкт-Петербург и Хиротонисон во епископа Таврического. На этом посту и скончался в 1898 году. Был автором ученых богословских трудов. Личностью он был исключительно благородную, и даже скажу, благоуханную. Чистота монашеского облика им была вознесена на большую высоту. Ум его был глубокий, светлый, мысль очень ясная. Благочестие его лучше всего видно в его книге «Над Евангелием». Многие черты из его биографии отражены и Чеховым. Южный город, жизнь за границей, ученость и, конечно, самый облик его кротости и молитвенности. Архимандрит Киприан из письма мне. А лично с епископом Михаилом Чехов знаком был, но переписки между ними нет. Черты биографии Преосвященного Петра, несомненно, заимствованы у епископа Михаила, да и общий облик с ним совпадает. Все же вполне возможно, что нечто взято и из жизни епископа Сергия, трудности в управлении епархией, запуганность низшего духовенства и тому подобное. Бунин, хорошо Чехова знавший, говорил мне когда-то, в архиерее он слил черты одного таврического архиерея со своими собственными, а для матери взял Евгению Яковлевну. Это очень правдоподобно. И во всяком случае, образ Преосвященного Петра есть нечто, прошедшее сквозь душу и воображение поэта, и в ней получившего вторую жизнь, волшебно-поэтическую. Это не фотография того или иного епископа. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Конец книги. Февраль, 1997 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Степан Старчиков.